12 апреля прилетел в Пхеньян для участия в торжествах в честь Дня Солнца генеральный директор Международного института идей Чуче Рамон Хименес Лопес.